Глава третья. Беседа на ковре о материях высоких и опасных. Понуро, как груженый осел, Митя проследовал. Они миновали гостиные и оказались в самой святая святых, курительных и кабинетах. Еще недавно он был бы восхитительно, невозможно счастлив, но не сейчас. «Не беспокоить», — отрывисто бросил генерал, подталкивая Митю внутрь. Дверь захлопнулась. Митя остался стоять посреди кабинета. Охватившее его оцепенение не позволяло даже оглядеться. Генерал досадливо поморщился и плеснул из графина воды в стакан. «На, выпей, сейчас тебе это необходимо». Стакан выскользнул у Мити из пальцев, но не разбился, утонув в густом ворсе ковра. «Жаль, что не разбился», — почему-то подумал Митя. «Жаль, что мы оба уцелели». «Я уж не спрашиваю, как ты здесь очутился, Дмитрий», — устало произнес генерал. «Но почему придворные шаркуны оскорбляют твоего отца, а ты молчишь?» «Но ведь они правы, дядя, правы!» — закрывая лицо руками, простонал Митя. Сейчас он понимал истеричных барышень. Очень хотелось растоптать каблуками валяющийся на ковре стакан, а лучше кого-нибудь ударить. Наверное, от невозможности сделать все это барышни и рыдают. Ему и рыдать нельзя, дядя не одобрит. «Правы? В чем?» — тихо спросил князь Белозерский. «В том, что царствующую фамилию позорит не мальчишка, сперва растративший все свое содержание, великокняжеское содержание на предки на безделушки, потом, прикрываясь именем отца, влезший в долги и, наконец, полностью позабыв и происхождение, и долг, решившийся на кражу. Опозорит царскую семью твой отец, который вывел его на чистую воду?» «Может, Николай Константинович вовсе не считал, что крадет те изумруды? Великая княгиня же его мать, и что такого?» — запальчиво возразил Митя. Эту версию он слышал в свете, от которого тщательно скрывался позор семьи, а значит, знали о нем все, включая дворников и поломоек. Собственно, они-то как раз все узнавали первыми. «Что такого выломать изумруды из заклада иконы?» — насмешливо прервал дядя. Ответить Мите было нечего. Это уж и правда со стороны великого князя было несколько моветон, дурной тон. Так не принято в обществе. Хотя он же великий князь, быть может, полагал, что все принято-не принято его не касаются. Что дурного промолчать, когда подозрение пало на прислугу и во дворец его отца вызвали полицию, и вновь промолчать, когда обвинять стали адъютанта? Митя покосился на дядю. Он великого князя как раз понимал. Кто остальные обвиняемые, а кто князь? Вот отец понять не пожелал и полез копать, куда вовсе не следовало. Отец присягу давал защищать царствующую фамилию, а сам... Все простое происхождение виновато. Хоть отец и стал потомственным дворянином, а что это означает, так и не понял. Гордость за предков. Тут гордиться особо неким, не дедом же городовым право слова. И ответственность за потомков. А он своему единственному потомку жизнь сломал. «Твой отец присягал защищать державу и государя, их он и защитил», — отрезал дядя, и, явно сдерживая ярость, глубоко вздохнул и заговорил размеренным, даже проникновенным тоном. «Ты впрямь считаешь, что следующий чин и подаренное имение — выражение государева неудовольствия? Поверь мне, государь весьма доволен позором своего кузена. Теперь никто не посмеет возразить, когда он снимет со всех постов его отца». «А?» — переспросил Митя, совершенно по-плебейски приоткрыв рот. Только что мир был прост и понятен. Позор члена августейшей фамилии ложится на всю семью. То, что у государя могли быть иные соображения, казалось ему непостижимым. «Бе!» — буркнул в ответ дядя. «Бараны вы молодые, рога выставили, кровь мозги туманит, соображать не желаете. Да ты сел бы, Поговорим, раз уж намеков не понимаешь. Константин Николаевич, батюшка нашего августейшего воришки и брат покойного императора, генерал-адмирал нашего флота, а также почетный покровитель и этого клуба, он широким жестом обмахнул кабинет, и твоего речного, как ты знаешь, должен знать, учителя у тебя неплохие, является еще и одним из творцов реформ покойного императора Александра Николаевича, включая освобождение крестьян из власти помещиков и иные прочие. Дядя на миг замолчал, как замолкали все, вспоминая страшную гибель государя. Убийства императоров случались, Петра III, например, или Павла. Но то были чинные убийства, совершенные лучшими людьми империи ради блага державы. Совершались они тоже чинно, кулуарно даже, не вынося разброд в великой семье на суд публики. Всегда была возможность сказать, будто император умер от удара, не уточняя, что то был вовсе не апоплексический удар, а удар табакеркой в висок. Но император, убитый своими подданными, это не укладывалось в голове. Чтоб на кровного потомка Дождь Божьего вели охоту, то стреляя, то подкладывая бомбы в Зимний дворец, и, наконец, взорвали на глазах у запрудившей набережную Екатерининского канала толпы, да кто они такие, чтоб себе подобное позволять? «Государь наш нынешний, Александр Александрович, из рода Дождь Божичий, как по государственным, так и...» — дядя досадливо пригладил ус. «Скажем откровенно, личным разногласиям с покойным батюшкой реформы не жалует и желал бы, если не вовсе обратить их вспять, что уже невозможно, то хотя бы ослабить». «Но это же хорошо?» — несмело спросил Митя. «Все говорят, что реформы ограбили лучших людей, отняли естественные права дворянства и подорвали опору трона». «Это каких лучших? Тех, что получили компенсацию за своих людей и земли и растратили на гулянки? Оказалось, что подпирать трон они никак не способны без крепостного дядьки, который подает морс, и выпоротого для вязчего вразумления казачка, чешущего пятки. Ну и без крестьян, работающих от зари до зари, не получая за то и полушки, ибо все они лишь собственность своего господина?» Князь Белозерский уставился на племянника насмешливым взглядом. «Ты еще вспомни, что говорят эти самые лучшие люди про безродных парвеню, выскочек, кои лезут даже на государеву службу, тесня в чинах истинно благородных людей». Митя надулся. Подслушивать нехорошо, а напоминать про отцовское природное плебейство и вовсе неблагородно. «Думаешь, мы не пытались скрыть происшедшее? Вот эти самые благородные люди и разнесли, и с той же самой целью, чтобы у партии мраморного дворца не осталось и шанса удержаться при власти». «Но...» — Митя только сейчас сообразил. «Дядюшка, ты же сам из партии мраморного дворца. Ты же с Константином Николаевичем в лучших друзьях, соратниках». А он еще пенял на дядюшку, что не представил Константину Николаевичу. Выходит, и хорошо, раз тот у государя в опале. «Что же теперь будет?» — шепотом спросил он. Дядя в ответ криво усмехнулся. «Флот возглавит Алексей Александрович. 7 пудов августейшего мяса интересуются лишь изысканными красавицами и еще более изысканным столом. Его понимание флотского дела закончилось на парусных судах, а значит, скоро флот наш, и без того не лучший, вовсе превратится неведомо во что. Воля ваша, господа!» — вдруг задумчиво произнес он, явно говоря не с Митей, а с кем-то присутствующим лишь в его мыслях. «Великий князь в воришках — лишь примета происходящего. Что-то неладно с великой семьей. Они же... Дождь Божичи!» Митя даже испуганно огляделся, словно боясь, не спрятался ли кто под столом. «От начальных времен державы Киевой в них кровь солнца. Как солнце стоит над миром, так они над державой, потому все, что делают они, державе во благо». «Они делают все, что державе во благо», — задумчиво повторил князь Белозерский. «Хорошо, если по-прежнему так, а не наоборот. А может, все потому, что Александр — случайный наследник. Если бы его старший брат не умер...» «Дядюшка!» — вскричал окончательно скандализированный Митя. «Что вы такое говорите?» «Прости, ты еще слишком мал, чтобы обсуждать подобные вещи». «Я не маленький!» — гневно вскинулся Митя. «Да что ж его все в дети записать норовят?» На семейных приемах, куда он порой попадал с бабушкой, «Младший внук? Сколько ему? Скоро 16? Ах, княгиня, вы нас обманываете! Вы слишком молоды, чтобы иметь такого взрослого внука!» Он оставлял скучную детвору и неслышно, как тень, проскальзывал в курительные комнаты. «Не гоните мальчика, господа, пусть учится правильному пониманию жизни!» Блистательные молодые офицеры, потягивая херес, с апломбом объявляли: «Министр, князь, посол, сенатор, сказал мне в яхт-клубе...» Дальше следовал ворох политических сплетен, не всегда понятных, но всегда восхитительных, ощущением причастности к тайнам державы и света. Нынче он сам сидит в яхт-клубе, а князь, сенатор и даже бывший посол приобщает его к тайнам настолько опасным, что как бы в крепость не загреметь, и перед кем этим похвастаться, если в свете он отныне изгой? «Я всего лишь хотел узнать, что теперь будете делать вы?» — отвел взгляд Митя. «Наставником молодых великих князей я, скорее всего, быть перестану. Сенаторскую должность и государственный совет, возможно, тоже придется покинуть. Вернусь в действующую армию», — с некоторым даже удовольствием заключил князь, «если в деревню не сошлют. Но уж винить в случившемся твоего отца точно не стану. Наоборот, именно в его деятельности вижу залог нашего возвращения». «Его тоже сослали!» — с возмущением воскликнул Митя. «Да что ж такое? У него теперь и влиятельные родни в столице не останется». «Мальчик, сдается мне, ты слышишь только себя да свое нежелание уезжать от пикников до детских балов», — укоризненно протянул дядя. «Если ты впрямь мнишь себя взрослым, постарайся понять», — он снова вздохнул. «Я бы все едино ушел. В армии запретили обучение низших чинов грамоте. А безграмотные, как они справятся с новейшим армейским снаряжением? Нынче у нас идея генерала Драгомирова в почете, а его высокопревосходительство полагает, что нововведения, наподобие полевых дзотов, лишь заставляют солдата трусить, а немецкие боевые автоматоны мы, видать, шашками порубаем. Противостоять этому можно лишь прямо на месте, в армии, чем я и займусь. Роль же твоего отца еще значительней». Митя только фыркнул. «Вот уж значительность в этой самой Екатеринославской губернии». «Все же маленький», — укоризненно покачал головой дядя. «Мальчик, твои предки один за другим служили в полиции. Поговаривают, еще в разбойном приказе при Иване Грозном один Меркулов подвязался». «Почему дядя пытается навязать ему этих предков? Все Белозерские, вся родня его матери были военными, а по отцовской линии кто? Дед городовой, да прадед сторож-будочник? Чудовищная слабость полиции». Кажется, он что-то пропустил. «За нашим императором!» Голос дяди прозвучал глухо. Он помолчал и еще глуше добавил: «За моим другом охотились, мы знали и не сумели предотвратить убийство. Нынешний государь живет в страхе. Веришь ли, господин Победоносцев, обер-прокурор наш Синодский, поучает императора, как двери перед сном собственноручно запирать и под кровать заглядывать, не затаился ли там нигилист с бомбой. Дядя криво усмехнулся. «Не смогли спасти царя. Что будет с простым обывателем?» «Организации у полицейских служб нет. Департамент полиции появился в столице, а по губерниям жандармы по-прежнему плюют на полицейских. Те мрачно отмалчиваются, да гадят жандармам при любом случае. Железнодорожной полиции вовсе никто не указ. Уездные исправники заняты выколачиванием недоимок. Городские полицмейстеры, те больше богатых купцов, визитируют, собирают от них положенное. Так, кажется, это называется». «Положение», — невольно поправил Митя. «То есть взятку положить?» — заинтересовался дядя. «Ты думаешь, откуда я это все знаю? Твой отец рассказал. Мы с ним последнее время много разговаривали. Он едет в Екатеринославскую губернию не только потому, что там выделенное ему в награду имение. Твой отец едет в Екатеринослав главой первого губернского департамента полиции с особыми полномочиями и подчинением даже не губернатору, а столичному департаменту и Министерству внутренних дел. Он знает полицейскую службу с самых низов». Митя опять покраснел. «Но сколько можно?» «Этот самый Екатеринослав — место отнюдь непростое, важное для империи место. Если твой отец сумеет наладить настоящую полицейскую службу там, нам будет что ответить Победоносцеву», — князь стиснул кулак. «Не буду говорить тебе сейчас о пользе для державы, но если все удастся, твой отец вернется в Петербург уже статским советником. Пятый ранг, от него и до действительного статского с представлением ко двору и всеми прочими привилегиями недалеко». «Статский? Статский!» Митя вскочил, тут же позабыв о дядюшкиных небезопасных откровениях. «От коллежского до статского советника обязательные 4 года выслуги! Мне торчать в этой дыре 4 года? Дядюшка, 4 года!» Дядюшка одарил Митю безнадежным взглядом. «Предпочитаешь прятаться на чердаке бабушкиного особняка?» «Почему на чердаке?» — растерянно спросил Митя. «Потому что стоит тебе высунуть нос хоть в одну светскую гостиную, и сцена, которой я был свидетелем только что, повторится. Не имея возможности добраться до твоего отца, ревнители государевой чести отыграются на тебе». Митя медленно опустился обратно в кресло. Понимание приходило, четкое и безжалостное осознание того, что все его отчаянные метания по Петербургу с самого начала были обречены на провал. «Впрочем, если уж ты так страстно хочешь остаться...» В голосе князя зазвучали опасные нотки, но Митя все же вскинул голову в отчаянной надежде и встретился с насмешливым взглядом дядюшки. «Ты знаешь, что надо делать, чтобы стать выше их всех. Чтоб даже великие князья лишь скрипели зубами от злости, но сказать ничего не осмеливались. Столь любимый тобой свет и двор, все станет тебе доступно. Хочешь? Поедем. Сделаем все прямо сейчас. Есть вполне подходящий предмет. На Петроградской стороне выловили». «Я знаю», — мрачно буркнул Митя. «Видел. А... там всего один мертвяк был?» «Поверь мне, одного вполне достаточно», — насмешливо приподнял брови дядя. «На 5 полицейских одного мертвяка тоже оказалось достаточно. Кажется, один из них ранен». «Малокровные», — зло ругнулся дядя. «А может, и вовсе бескровные. Сейчас их в полиции все больше. А кровных потомков Мараны, готовых исполнить свой долг, все меньше. Говорят, не комильфо кровной знати превращаться в жандармское рыло». Митя кивнул. «Конечно же, не комильфо. Какой даже не кровный, а просто дворянин согласится. Ну или прикрывают цветистыми словесами свое малокровие», — презрительно закончил дядя. И почти шепотом добавил. сила крови истощается». «Да, все говорят», — согласился Митя. «Кто говорит? Где?» Стремительно обернулся дядя, и глаза его так блеснули, что стало понятно, болтунам не позавидуешь. «Здесь, в яхт-клубе?» «Донести на Николаева?» — подумал Митя. «Фу, мелко». «Каждый извозчик говорит, во всяком случае тот, что меня вез». «А что, правда ведь?» Дядя стиснул пальцы в кулак. «И после такого ты по-прежнему отказываешься?» «Поехали, Митя. Да и для второго, скажем так, шага найдем кого подходящего, в тюрьме хотя бы. Мне не откажут». Теперь тон князя Белозерского стал откровенно искушающим. «Нет», — хрипло выдохнул Митя и по-простецки ладонью отер текущий по лбу ледяной пот. Его оказалось так много, словно он водой из графина в лицо плеснул. «Нет, я не хочу». «Твоя судьба, мой мальчик», — мягко начал дядя. «Моя судьба», — отрезал Митя. «Хотелось бы мне знать, принципиальность это или слабость?» Откидываясь на спинку кресла, хмуро процедил дядя. «Полагаете, я трушу?» — звенящим от обиды голосом спросил Митя, но удостоился в ответ лишь равнодушного взгляда. Дядя смотрел на него так, как только что на свитских великих князей, и это было отвратительно. «Тебе решать? Хотя жаль, бабушка была бы довольна». Митю затрясло. Он знал, что дядя говорит вовсе не о той бабушке, с которой он еще утром пил чай в особняке Белозерских. «В таком случае собирайся, отец тебя ждет», и дядя поднялся. Мите не осталось ничего другого, кроме как вскочить.